четверг. Сладкая морковь. На одну порцию одна большая морковь, одна чайная ложка меда, две чайные ложки молотого кунжута или мака, немного изюма и фиников. Мелко нарезать или натереть морковь и добавить мед или нерафинированный сахар, молотый кунжут, мак, изюм и финики. На заметку. Весной ощущается нехватка витаминов, поэтому хорошо приправлять салаты и каши семечками, орешками, зеленью, пророщенными зернами и семенами, мелко нарубленным репчатым луком и чесноком. Рисовый суп с грибами. На 4 порции. 1 литр овощного бульона. 150 граммов риса. 1 стебель лука-порея среднего размера. 1 средняя морковь. 400 граммов шампиньонов, лимонный сок, соль, острый перец, немного тертого мускатного ореха. Овощной бульон довести до кипения, всыпать вымытый рис, кастрюлю закрыть крышкой и на среднем огне варить рис 10 минут. Лук-порей почистить, хорошо прополоскать и нарезать тонкими колечками. Морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке. Почистить шампиньоны, помыть и нарезать ломтиками. Их сразу же нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы они не потемнели. Овощи и грибы положить в суп и варить на слабом огне 10 минут. Суп по вкусу приправить солью, перцем и мускатным орехом. Отварной картофель. Полезнее варить его в кожуре. Есть кто с чем любит, с зеленью и чесноком, квашеной капустой и солеными или свежими огурцами, солеными грибами и так далее.